Глава 29. Ранним утром, пока солнце не поднялось над горизонтом, я растолкал сонных детей и, отправив их завтракать, пошел осматривать припасы, собранные хозяином гостиницы за ночь. Он явно не спал, занимаясь поиском лошадей и выполнением остальных моих поручений. Когда все было проверено, вещи, продукты и деньги упакованы, дети попрощались с гостеприимными хозяевами и распределились по лошадям. Каждому из нас досталось по ребенку. Демон сначала отказывался, но показанный кулак смирил его с ролью няньки. Так, с сонными детьми впереди себя на седле, мы и выдвинулись из города. Путь до столицы был не близкий, можно было занять себя разговорами. Дети активно болтали с Чихоном, пока используя демона в качестве переводчика, который, кстати, не смог объяснить свои способности лингвиста, просто заявив, что понимает все языки. Но с каждым разом его помощь требовалась все меньше и меньше. Гибкий детский мозг быстро адаптировался под новые реалии, и разговорные словечки они вскоре знали сами. Дорога до следующего города была в относительно хорошем состоянии, и путь не должен был оказаться слишком сложным. Главное, мы ехали не по пустыне. За это время, кроме одного важного события, ничего больше не происходило. Вот только эта встреча на рассвете внесла много сумбура, как в мои мысли, так и в последующие поступки. Произошла она очень буднично. Просто однажды я увидел, как навстречу нам по дороге идет молодая девушка с ребенком. Вроде бы ничего примечательного, вот только они были одни и без транспорта. Остановив свой небольшой караван, я выдвинулся навстречу. И почти сразу ошеломление от встречи накатило на меня, словно лавиной. Сын, едва опознав, кто стоит перед ним, хоть и замотанный в странного вида одежды, тут же бросился навстречу. Даль Генхо, это была она, позволила нам провести друг с другом десяток минут, лишь потом отправила Олега к другим детям. Ее он испуганно косясь послушался, а я успокаивающе положил руку на макушку. Он кивнул и ушел к моему небольшому отряду. Мы остались одни, и только сейчас я увидел, что в ее ранее идеальной внешности появились изъяны. Рассечены были губы и нос, опухли щеки, на шее появился тонкий кожаный ошейник с белым камнем посередине. Было видно, что он ей мешал. Она постоянно касалась его, но не снимала. «Я сильно рискую, встречаясь с тобой, но ради судьбы клана готова отдать собственную жизнь, поэтому могу вернуть сына, если ты избавишь нас от этого чудовища». Начала она без прежнего гонора, с которым обычно со мной разговаривала. «Кто он вообще такой?» Я задумался, с трудом подбирая слова, которыми мог бы описать девятого, подстраиваясь под реалии этого мира. «Пожалуй, Бог будет лучшим определением», покрутил я непривычное слово на языке и ответил девушке. Она замерла. «К сожалению, вы ошиблись, призвав его в этот мир. Теперь я не могу взять у тебя сына, поскольку он дал мне задание, которое нужно выполнить. Зная, кто он и его возможности, с моей стороны будет большой глупостью забрать сына в мир, в котором он может с легкостью найти и убить нас обоих». Она нахмурилась. «Он настолько могущественен?» Я замялся, подбирая правильные слова. «Нет, есть силы выше меня и его. Но если он сможет осуществить то, что задумал, остановить его в этом мире будет трудно». «Ты с ним встречался? Какие у него планы?» – удивилась она моим словам. «Он хочет сбежать из нашего с ним мира, чтобы высшие силы не повелевали им», – постарался я подобрать более точные и понятные для нее слова. «У него это может получиться? Эти самые силы не будут его искать?» «В нашем мире нет технологий, подобных вашим. Так что открывать порталы в другие миры мы не можем. Поэтому я пока не вижу возможности его остановить». «Ты говорил про высшие силы». Она снова задумчиво затеребила ошейник. «А если пожаловаться им?» «Мне мало кто поверит. Но даже если мне повезет, лучше вам от этого не станет. Корпорации подомнут этот мир под себя безо всякого зазрения совести. Как это ни странно звучит, но для вас лучше он, чем они». «Получается, у нас нет выхода?» – нахмурилась девушка. «Может, и есть. Но я лично пока не могу противостоять девятому. Так что, как бы сильно не хотел забрать сына, сейчас это будет слишком опасно. Мне негде будет с ним спрятаться». В разговоре наступила пауза. Каждый думал о своем. Поскольку мне давно было интересно, как вообще такое могло случиться, что девятый, пусть и с огромными возможностями, смог покорить сильнейших магов этого мира. «Как это, кстати, произошло? Как он смог на вас надавить?» «Я считал вас непобедимыми», — решил задать я вслух терзавшие меня вопросы. «Мы тоже так считали и ошиблись». Она поморщилась от воспоминаний. «Он появился внезапно, и поначалу никто не думал, что чужак сможет нам как-то навредить. Он стал показывать невероятные вещи, принесенные извне, обещая старейшинам бессмертие за счет технологий своего мира. Из-за этого было решено не делать его воином арены, а разрешить остаться в клане, чтобы он выполнил данные им обещания. Это и стало ошибкой. Внезапно стали умирать те, кто высказывался против него и появления в клане новых неизвестных технологий. Умирающих ничто не могло спасти. Не помогало ни перевоплощение, ни какие-либо другие техники. Люди, просто хрипя и захлебываясь пеной, падали замертво там, где находились. При этом чужак делал удивленное лицо, показывая, что он тут ни при чем, поскольку был в это время в другом месте. Те же, кого он заинтересовал своими возможностями, остались в живых и вскоре предали клан, став с ним сотрудничать. Именно они подчинили себе всех, кто был не согласен с этим решением или хотел взбунтоваться. Нам всем надели рабские ошейники, и теперь чужак во главе с предателями решают, кому из нас жить, а кому умереть. Белая пыль. Пока девушка рассказывала о характерных причинах смерти своих старейшин, я вспомнил об арсенале девятого. Боевое отравляющее вещество направленного действия. Неудивительно, что им ничего не помогало. Одной секунды контакта с газом хватит, чтобы умерло население пары кварталов города. Что уж там говорить про местных. «Почему вы просто не закроете портал в мой мир?» — спросил я, когда она закончила рассказ. «Он забрал нечто ценное, без чего наш клан не сможет существовать дальше. Если сумеешь забрать у него эту вещь, мы разрешим тебе с сыном остаться здесь, а портал в ваш безумный мир навсегда запечатаем». Риски были велики. Я засомневался. Даже сама идея искать убежище девятого и лезть туда без его ведома казалась самоубийственной. «Что за вещь?» — спросил я, решив уточнить, о каком предмете она говорит. «Большая императорская печать», — она склонила голову. «Передана лично отцом нынешнего императора в руки основателя клана для хранения. Нет реликвии, нет клана. Таковы были условия». «Не могу обещать, что смогу ее достать», — честно признался я. «Мог бы, конечно, забрать сына и постараться исчезнуть в своем мире, если бы меня искали вы или корпорация. Но если за дело возьмется он, я не смогу скрыться. Не тот у меня уровень». «Хорошо, я возьму с тебя обещание хотя бы попытаться. В свою очередь обещаю хорошо заботиться о твоем сыне. Устраивает новая сделка?» «В моем мире есть пословица: враг моего врага – мой друг. И пусть друзьями мы не станем, пока вы придерживаетесь договора, я обещаю, что попытаюсь добыть вашу печать», — серьезно ответил я, порадовавшись про себя, что теперь хоть за сына не нужно будет какое-то время переживать. «Как, кстати, вы меня нашли?» «На тебе висит моя метка, как и куча других заклинаний, в том числе астральной невидимости», — призналась она. «По этим маякам я могу найти тебя в любой точке мира, кроме закрытых кланами». «Как работает эта невидимость? На что я могу рассчитывать?» «На монстра из твоего мира она точно не действует. Мы проверяли. Он все видит. Как не сработает на ищущих моего уровня и выше. Также демоны большой духовной силы могут увидеть тебя. Пожалуй, и все. «Дай мне еще несколько минут попрощаться с сыном». Особой злости к девушке больше не было. Но, конечно же, при первом удобном случае я убью ее за принесенные ребенку страдания. Пока же у нас с ней была общая проблема. «Конечно». Она потрогала ошейник, снова приковав к нему мое внимание. «Почему ты его не снимешь? Я вижу, как эта вещь тебе мешает». «Если я попытаюсь это сделать, мне оторвет голову», — с яростью ответила девушка. «Эти трусы и предатели пометили всех нас ими, словно собак». Видя, что это больная тема, я не стал раздражать ее дальше. Меня страдания Дальгенхо вообще не задевали. Нечего было баловаться с порталами миров. Поэтому я вернулся к сыну, увидев, что он успел со всеми перезнакомиться. Особенно мальчик впечатлился Калем, который с легкостью болтал на обоих языках, обладая колоритной внешностью шара с руками, ногами и одним рогом. «Олег», я отвел ребенка от всех, приближаясь к Дальгенхо. «Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, тебе нужно еще какое-то время побыть у них в плену. Но девушка обещает теперь заботиться о тебе, поскольку я им стал нужен. Сможешь вытерпеть это ради меня и мамы?» «Мама ведь у нас не настоящая», — с грустью признался он. «Я давно об этом знаю. Тебя не хотел расстраивать». «Ну, тогда ради меня». Я крепко прижал ребенка к себе. Они доигрались с высшими силами. И теперь их самих мучают не хуже нас с тобой. Ты просто все слушай, запоминай, но никуда не лезь». «Сколько это еще продлится, пап?» Он поднял на меня серьезный взгляд. «Не знаю точно», — честно ответил я, не вдаваясь в подробности. «Главное, если тебе не угрожает опасность, никуда не лезь и никому не верь». «Хорошо». Он отстранился и сам пошел к девушке, которая взяла его за руку, и они стали подниматься вверх, вскоре исчезнув из поля зрения. Когда я вернулся к каравану, меня завалили вопросами, особенно активничал демон. Чтобы не обижать детей, пришлось дать сильно упрощенную версию происходящего, после чего я встретил их восторженные крики и задумчивый взгляд Чихона. Именно эта встреча и поселила внутри меня сомнения. Логика подсказывала не приближаться к девятому ни под каким предлогом, а человеческая сущность требовала просто сделать попытку, чтобы спасти сына. Ведь даже вариант остаться в этом мире с Олегом был бы хорош, если бы не потребность в энергии. Хотя, наверное, я бы смог разобрать и по частям перетащить в этот мир свое зарядное устройство из лаборатории за одну ночь, чтобы меня не застали за этим преступлением. В общем, мне было о чем подумать, пока мы, проезжая небольшие поселения и города, не добрались в столицу провинции Мин, город Даксу. После долгой дороги я планировал здесь отдохнуть, установить силы, а также найти детям новый дом. Тащить с собой в столицу империи трех малышей было глупо. К тому же, если я хотел, чтобы Чихон поступил в академию, мне нужно было снова сделаться невидимым. И все наши совместные успехи должен был демонстрировать только один парень. Имея на руках трех детей, это было невозможно. Не говоря уже про то, что любое серьезное нападение на отряд ставило под угрозу выполнение вообще всех поставленных планов. Защищать одновременно столько людей было проблематично. Поэтому, въезжая маленьким караваном в огромный город, находящийся прямо посередине, утопающий в зелени долины, я имел твердую уверенность относительно того, как мы должны с Чихоном продолжить путь. Первое — это пристроить детей, обеспечив их наследством. Проследить, чтобы не обокрали при этом. Второе — продать все драгоценности, которые составляли большую часть моей персональной ноши, изрядно надоевший своим весом, а также найти тренера, чтобы хотя бы попытаться до попадания в столицу развить парню духовное ядро. Благо, сердца демонов у нас имелись в наличии. «Господин, отличная гостиница за серебряный в день!» Возле нас тут же закрутились оборванцы. Стоило отъехать от ворот со стражей на пару метров. Мальчишки и девчонки, каждый наперебой предлагал услуги гостиницы, при этом успевая наговорить про конкурентов гадостей. «Какая самая дорогая из ваших?» — поинтересовался я. Вперед тут же выскочил пацан лет 6 и, показав сначала острый язык, гордо заявил. «Моя, господин Луч Рассвета, лучшая в Даксу». «Насчёт лучшей мы посмотрим, а пока веди». Я кинул ему медную монету, которую он ловко поймал и сразу же засунул в рот. В отличие от Хабираш, этот город мне нравился. Канализационные стоки по краям дороги, куда женщины дисциплинированно сливали помои, украшенные фасады зданий, нарядные жители. Все это добавляло очков в копилку привлекательности. Хотя, судя по нашему спутнику, в городе было не все идеально. Но, с другой стороны, какой мегаполис без проблем и бедных кварталов? «Не знаешь, есть у вас учителя для путей силы?» — поинтересовался Чихон у нашего проводника. «Как не быть?» Тот подпрыгнул от праведного негодования. «В нашем городе каждый год проводится турнир бойцов. У нас лучшие учителя во всей провинции. Какие самые известные? Мастер Тахин, мастер Джан Ли, мастер Слепец. Он загибал пальцы, произнося вслух. «Что за странное имя у последнего?» — поинтересовался я. «Это не имя, прозвище», — засмеялся пацан. «Он не видит, но ему это и не нужно. Он такие чудеса может делать. Каждый раз на турнире поражаюсь». За обсуждением мастеров мы подъехали к самой гостинице. Широкий двор, большие конюшни, много красного дерева кругом. Все это вкупе со слугами в одинаковой униформе дало заведению шанс. Я решил остановиться здесь на пару дней. Дальше будет видно. Отдав хозяину плату за самую большую комнату, куда я приказал принести еще 3 кровати и сундук, мы с комфортом устроились на обед, пока нам его готовили. Отойдя от стола, где дети насыщались и болтали друг с другом, я поманил к себе хозяина. Тот быстро подошел, и мы уединились. «Есть в городе обеспеченные семьи или купцы, которые не имеют детей?» — поинтересовался я, катая между пальцев золотую монету. Мой намек был понят правильно, поэтому хозяин, улыбнувшись, ответил. «Смотря с какой целью это вам нужно, господин. Если хотите продать детей, то это к одним, а если нужно хорошо пристроить, то к совершенно другим людям». «Я хочу, чтобы детей усыновили и воспитывали как своих. Готов даже предоставить наследство для каждого. Хорошее наследство для честных людей. Но если вернусь через год и не обнаружу детей, то приемные родители сильно пожалеют, коли решат обмануть меня». Собеседник задумался. «Как вы понимаете, господин, гарантии вам я не могу дать. Но попробуйте порасспрашивать о купце Мин Чихо. Я покупаю в его лавке продукты вот уже много лет. Ни разу не было нареканий к товару. В то же время им с женой боги не дали детей. И хотя эту беду они ни с кем не обсуждают, возможно, при должном убеждении вам удастся достучаться до их сердец. Если поедете сейчас, то застанете их обоих дома. Начинают заниматься делами они ближе к обеду». «Кто-то еще?» Монета во время очередного движения пальцев крутанулась в воздухе и оказалась в руке у собеседника. «Лично я могу смело рекомендовать только эту семью. Я вижу, что господин заботится о своих детях, и не хотелось бы попасть ему под горячую руку». «Хорошо, спасибо. Мне еще понадобится мастер для одного из них. Кого бы вы посоветовали? Я слышал несколько фамилий, но хотел бы узнать и ваше мнение». «Мастер-слепец», — безапелляционно заявил тот. «Да, есть более именитые мастера. Их немало в нашем городе. Но если следовать критериям, которых вы придерживаетесь по отношению к детям, то попробуйте сначала обратиться к нему. Правда, предупреждаю, он берет не всех, а только тех, кто ему лично понравится. И деньги тут не решающий фактор. Он как-то выгнал в зашей сына министра финансов нашей провинции, поскольку тот был к нему не сильно почтителен, и ему ничего за это не было. Настолько мастера уважают все в городе». «Попробую навестить его первым». Новая монета перекочевала из моих рук в его. «Что-то еще, господин?» Он увидел, как я задумался. «Порядочный ювелир есть среди числа ваших знакомых?» Наконец поинтересовался я, сразу решив закрыть все текущие вопросы. «Опять же, господин, если что-то специфическое...» Он покачал рукой в воздухе. «Это к одним людям». «Ничего, как вы говорите, специфического, у меня нет. Просто фамильные драгоценности, которые хотелось бы превратить в менее объемный вариант платежных средств». «Ваш язык, господин, просто песня для моего слуха». Он низко поклонился. «У меня хорошая гостиница, пусть и не лучшая в городе, но то, как вы складываете фразы, вызывает восхищение вашим умом». «Ха», — хмыкнул я, тем не менее передавая ему 3-й золотой. «Поговори со своим знакомым. Пусть завтра поутру придет сюда. Завтрак за мой счет. Остальное обговорим лично». «Как вам будет угодно, господин», — чуть склонился тот. «Выполню ваше пожелание». «Чихон, останься в комнате». Я вернулся к столу с детьми и прервал их баловство. «Джеймс, Мэри и Несс, за мной». Едва слышно, чтобы не поняли, к кому обращаюсь, я наказал невидимому демону. «Каль, присмотри за ним». «Слушаюсь, хозяин», — также тихо прошептал он. Хозяин, после полученного огромного вознаграждения за информацию, тут же подсуетился и нашел нам повозку. Так что, загрузившись в двухколесное средство передвижения, я приказал носильщику, который в нее впрягся, отвезти нас к дому купца Мин Чихо. Разговоры разговорами, а самому поговорить с людьми тоже нужно было. Детей же я взял только за тем, чтобы оценить реакцию жены купца, да и его самого на их присутствие. То, как те будут реагировать, и определит мое решение, буду оставлять их у незнакомых людей или нет.